духом к Богу в истине взывает, тут знает волю чудную, святую. У духа поражения не бывает, он празднует победу неземную. Молитва в духе — это благодарность за истинное Божье откровение. Она для духа и души как сладость, прекрасное небесное общение. Где Дух Святой работу совершает, там первая любовь, как сад весенний, как соловей, что Бога прославляет, и как покров ненастный день осенний. Молитва в духе чудеса совершает и в истине склоняется пред Богом. Молитва в духе плод святой срывает, ей не страшна тернистая дорога. Молитва в духе — это Божья святость. Молитва в духе — это совершенство. Молитва в духе — это в Боге радость, и это наивысшее блаженство. Молитва в духе — это цель святая, где душу смерть и грех не запугает. Да, это рай, отчизна дорогая, где мир, любовь и правда обитает. Аминь.